Что же, у меня в ушах висят дорогие сережки, которые муженек так и не снял. Почему-то обручальный браслет также был на месте, но оно и понятно, правда, сам Ринара его не носил. На вопрос, где же его символ женатого мужчины, он отговорился, что потерял. Тоже ложь. Я всегда неплохо разбиралась в людях, и этот типчик мне лгал всю дорогу, с самого моего пробуждения. Итак, вернусь ли я в отель, если несколько минут назад я бы сказала, что да, вернусь, то сейчас однозначно, нет. Первым делом продам украшения, потом поищу временное жилье. Ренар меня в таком большом городе не найдет, это уж точно, а чтобы увеличить свои шансы, сменю-ка я одежду тоже. Я врач, значит, работу найду без особых проблем, но обо всем этом я подумаю позже. С этими мыслями я пошла по широким чистым улицам незнакомого города. Боялась ли я? Да. Но больше всего меня пугал Ренар. Сумасшедшие люди – самые опасные в мире существа. Светлого дня, уважаемая, обратилась я к опрятно одетой горожанке, подскажите хорошую ювелирную лавку. Светлого дня, Ашти. В лавке Аш имелся обманут в меру, подмигнула мне женщина, прямо по этой улице, последний домик перед поворотом направо, вывеска резная над дверью висит. Поблагодарив женщину, я поспешила в указанном направлении. Магазинчик представлял собой двухэтажное строение, скорее всего, на втором живет сам торговец и его семья. Толкнув дверь из темного тяжелого дерева, над которой висела табличка ювелирных дел мастера Шимелс, шагнула внутрь. Помещение было большое, из распахнутых настежь окон лился солнечный свет. Светлого дня, поприветствовала меня несколько суетливая женщина. Уважаемая, вы ищете что-то конкретное или вам показать наши украшения? Я только открыла рот, чтобы ответить, как услышала истошный крик со второго этажа. Всевышний, воскликнула продавщица, что же это деется, Никола, и сорвалась с места, хлопнув подсобной дверью, а имя Никола пробило в моей голове ту стену, что не давало мне все вспомнить. Николас, прошептала я, прислонившись спиной к двери и прикрывая веки, вспоминая, лавина образов, чувств захлестнула мое сознание, и, кажется, я ненадолго выпала из реальности. Девушка, донеслось до меня, лекаря, срочно, зовите лекаря. Глава 26. Я лекарь, воскликнула я и посмотрела на заполошно выбежавшую в торговый зал женщину, видите, женщина судорожно кивнула и, всхлипывая, скрылась за подсобной дверью. Я поспешила за ней. Парень лежал в небольшой комнатушке на полу, и лужи крови расплывались вокруг его рук. Рядом сидела молодая девушка, скорее всего это она и кричала. Он руки порезал, заикаясь произнесла она и беспомощно вскинула на меня взгляд. Быстро чистую тряпку, распорядилась я, рывком присаживаясь к подростку, держите вот здесь, вот так и так, показала я девушке и обернулась, чтобы взять простынь, которую мне протягивала, чуть дрожащими пальцами, продавщица. Я быстро разорвала ткань на несколько полос, скрутила и наложила жгуты выше локтя сначала на одну руку, потом на другую, сделала повязку на раны и подняла глаза на парня. Он был в сознании, и я спросила, из-за кого же ты, голубок, так расстарался? Молодой человек вздрогнул и все же ответил, я ее люблю, а она нос задирает, с другим ходит, мне без нее жизнь не мила. Что здесь происходит? В помещение вошел грузный усатый мужчина с красным тюрбаном на голове. Увидев мальчишку и кровь, он схватился за сердце. Никола, сын мой, как такое могло произойти? Кто это сделал? Он сам, ответила девушка, все так же сидевшая около больного. Ошемелс, это он из-за Маришки с соседнего дома. Молчи, шикнул на нее Никола и перевел взгляд на отца, чтобы вы понимали в истинной любви, отец. Ашимелс выхватил новое лицо одним взглядом и безошибочно обратился ко мне. Благодарю вас, Аши лекарка, если бы не вы, этот балбес помер бы от своей глупости. Варыш, крикнул он, выглянув за дверь. Тут же в комнату вошел высоченный широкоплечий мужчина, отнеси его в мою опочивальню и глаз не спускай. После того, как в комнатке стало посвободнее, толстячок снова обратился ко мне. Меня зовут Мелсабу, я хозяин этого скромного дома, мужчина, несмотря на свою внушительную комплекцию, очень изящно поклонился, я теперь ваш должник, Аши, Ерау, представилась я, и вежливо присела, я пока не решила, стоит ли говорить свое полное имя, Аши Ерау, какое необычное у вас имя, очень запоминающееся, пройдемте ко мне в кабинет, там гораздо уютнее, чем здесь, расположившись на деревянной тахте с кучей подушечек, Я посмотрела на хозяина дома и сказала: «Распорядитесь, уважаемый Мелс, чтобы повязки сменили на чистые и сняли жгуты, и больше их не накладывали. Дайте парню красного вина для восполнения силы, пусть отсыпается. Следите за ним. Думаю, что стоит поговорить о его поступке». Это все же был эмоциональный поступок. Мужчина сидел и кивал, после чего вызвал ту девушку, что подняла тревогу, дал ей распоряжение и отпустил. «Ликкаирау, в благодарность, прошу примите от меня в дар вот это украшение», и достал из ящика стола кольцо с крупным красным камнем. «Это рубин, я только вчера его закончил. От всего сердца примите». Я покачала головой, отказываясь от столь щедрого подарка, а в голове у меня сложился план дальнейших действий. «Ликкаирау, если не хотите принять в дар кольцо, то, может, возьмете золотыми монетами», — настаивал ювелир, но я протестующе выставила ладони и заговорила, решительно вскинув подбородок: «Ашимелс, мне неудобно вас просить, но иного выхода у меня нет. Больше просто ни к кому обратиться в этом славном городе. Мне нужно отправиться в столицу королевства. Меня там ждет супруг». «Постойте», — воскликнул мужчина, — «а что же вы делаете здесь? Сюда очень редко заходят корабли. Например, мой товар заберут только через 7 дней. Понимаете, сюда я попала не по своей воле. Проще говоря, меня выкрали с неясными целями. Я только сегодня смогла вырваться из цепких лап похитителя». Ашимелс молчал несколько секунд, переваривая полученную информацию. «Расскажите мне все, что сочтете нужным», — попросил он и, сцепив пальцы, приготовился слушать. «Вот, взгляните», — сказала я, кивнув на браслет, обручальный браслет, а также украшения, подаренные мне супругом. Сняв все украшения, протянула ювелиру, он рассматривал их очень пристально, разве что не облизал. «Это очень дорогие украшения, и, знаете, вы, конечно, могли мне солгать и украсть это все у кого-то, но», — повысил он голос, заметив, что я собираюсь возразить, — «то, как вы ведете речь, подаете себя, уровень вашей воспитанности, все это склоняет меня к мысли, что вы говорите правду. Посему, будьте моей гостьей, а через седмицу я помогу вам с отплытием в Лили на торговом судне. Только это не пассажирский корабль, должен вас предупредить. Особых условий не ждите». Я понятливо закивала, мне бы хоть как, лишь бы поскорее. «Ах, да, вспомнила я о главном. Если обо мне будут спрашивать ваших продавцов, пусть они сделают вид, что никогда со мной не встречались». «Хорошо», — кивнул ювелир, — «я отдам распоряжение слугам. И еще, Ашимелс», — добавила я, надевая браслет на запястье, — «в какую сумму вы оцениваете мои серьги? Мне бы хотелось их продать и купить место на корабле, а также нужные в дороге вещи». После увлекательного торга мы сошлись в цене и, довольные друг другом, попрощались. «Ашиирау, не откажите старику, составьте мне компанию за ужином. Никола сейчас мне не собеседник, супруга в отъезде. Одному как-то тоскливо». Я, конечно же, дала свое согласие и, откланившись, вышла за дверь, где меня уже ждала помощница ювелира. Она проводила меня до гостевой комнаты. Помещение оказалось небольших размеров, очень уютное, в светло-бежевых тонах, с пушистым ковром на полу и односпальной кроватью. «Вам еще что-нибудь нужно, Ашиирау?» — спросила она, стоя в дверях. «Как вас зовут, уважаемая?» — в свою очередь поинтересовалась я. «Инья, я дальняя родственница Ашимелса, помогаю здесь по хозяйству. По всем вопросам можете обращаться ко мне», — поклонилась девушка. «Уважаемая Инья, можно мне кувшин воды? Очень хочется умыться». «Ах», — всплеснула руками Инья, — «простите, у нас есть бочка, если хотите, вам приготовят все для омовения». «А да», — закивала я, — «как тот болванчик, я буду вам очень признательна». И через час за мной пришла Инья, чтобы проводить в маленькую ванную комнатку на первом этаже. Помещение было чистым и скудно обставленным, а по центру стояла бочка, и она оказалась просто огромной. В ней поместилось бы два таких, как Ашимелс, исходящая паром. Она манила меня, и я, как загипнотизированная, быстро скинула надоевшее грязное платье и при помощи Ини и приставной табуретки погрузилась в благодатное тепло. На корабле не было возможности хоть как-то помыться. Потом таверна, из которой я сбежала, так и не умывшись. И, наконец-то, почти настоящая ванная. Блаженство, как все-таки мало нужно для счастья. А Шиирау, вот тряпица для умывания и кувшинчик с мыльной водой. Здесь сложены чистые полотенца. И я взяла на себя смелость принести сюда свое платье. Оно новое, я его еще ни разу не надевала. Инья, взволнованно скомкав кончик фартука, добавила: а ваше я выстираю, обсушу и верну вам. Моей благодарности расторопной девчушке не было границ, и, конечно же, я согласилась взять ее платье. Более того, после всего этого точно вознагражу девушку. Ашиирау, мне нужно бежать, много поручений сегодня. Вы справитесь без меня, конечно, уважаемая Инья, благодарю вас. Девушка покраснела от удовольствия и, поклонившись, вышла, плотно притворив за собой дверь. Я осталась одна и принялась обдумывать, что в первую очередь мне необходимо купить. И, кроме нового платья и белья, в список попал набор для оказания первой помощи. Не менее важным пунктом шел найм телохранителя. С этим вопросом, пожалуй, можно посоветоваться с уважаемым Мелсом. Наверняка, он что-нибудь посоветует. Жизнь она такая, нужно быть готовым ко всему. Глава 27. Аши Мелс, спасибо вам за гостеприимство. Поблагодарила я мужчину тем же вечером за ужином. Совершенно незнакомому человеку вы взяли и поверили. Пустили в свой дом. Ювелир взмахнул пухлой рукой, останавливая меня. Ашиирау, покачал он головой, не стоит благодарности. Вы спасли моего сына. Я перед вами в долгу. Нужно было просто остановить кровь. Его жизни ничего не угрожало. Думаю, девушки бы догадались это сделать. Покачала я головой, так что долга никакого нет. Положив в рот отлично приготовленное, наполненное ароматами специй, мясо, я посмотрела на собеседника и спросила. Хотела с вами посоветоваться, улыбнулась я. Мне нужен телохранитель. Есть ли у вас знакомые в этом замечательном городе, к которым можно обратиться с этим вопросом? Мелс пожевал губами, задумчиво смотря на меня. Тут у моего друга вернулась дочь со службы. На мои высоко вскинутые брови старый ювелир широко усмехнулся. Женщины нашей страны наравне с мужчинами могут служить во благо короны. Ну, так вот, она вполне может согласиться послужить вашей защитницей и компаньонкой в пути до столицы. Взять девушку в телохранительницы, а почему бы и нет? Она точно владеет боевыми навыками, не сомневайтесь, владеет на очень высоком уровне. Ашимелс уверенно кивнул и добавил, защитит вас, если возникнет на то необходимость. Его слова меня несколько успокоили, и я с аппетитом накинулась на остывающую еду. Вот еще что, вдруг отвлек меня хозяин дома, Ашиирау, у этого же друга есть еще сын. Он лежачий, не встает с кровати. Участвовал в играх в честь весеннего праздника и свалился с лошади. Весьма неудачно упал, переломал ноги в нескольких местах. Я слушала очень внимательно, отложив вилку в сторону. Так его смотрели и лечили самые лучшие лекари города и даже из столицы парочку приглашали. Все разводят руками и говорят, что в этом случае помочь ничем не смогут. А вы из другого королевства, может, у вас там какие иные способы лечения придумали? Посмотрите, отчего же не посмотреть, Ашимелс. Если это в моих силах, я обязательно помогу. Благодарю вас. Вам будет удобно завтра сразу после завтрака? Я кивнула. Идти на ночь глядя к незнакомым людям, без предупреждения, моветон. Но, я бы пошла, потому что мне не понравилось то, что я услышала. Хотя, вероятность того, что помогать уже нечему, слишком высока. Как же хорошо спать в чистой постели, без мерзкой непрерывной качки и боли в голове, когда желудок просится наружу. Вот еще одна мысль, что снова попыталась ускользнуть от меня, но я успела поймать ее за хвост. Задержка, длиной в несколько недель, токсикоза не было. У меня и в прошлой жизни его не было, видать и в этой крупно повезло. Если раньше некогда было задумываться об этом, то сейчас, находясь от родного привычного дома и окружения, на таком приличном расстоянии, мне стало по-настоящему страшно. Нужно как можно скорее обезопасить себя от возможного нападения со стороны этого сумасшедшего. А еще лучше уплыть отсюда как можно дальше. Но это не решение проблемы. Если этот Ренар настоящий маньяк, помешанный именно на мне, то он меня найдет. Он знает, где я живу. Может прийти и сделать то, что потом не исправить. Меня настолько напугали эти мысли, что я резко села в кровати, с гулко бьющимся сердцем в груди. Надо решить эту проблему радикально, мелькнула в голове паническая мысль. Но я человек, который спасает жизни, а не отнимает. Это претит моим принципам. Но у меня есть семья и будущий ребенок должен расти в безопасности. Сама я решить этот вопрос здесь и сейчас не могу. Николас, как же мне тебя не хватает, твоей рассудительности и прагматичности в решении проблем. Я откинула в сторону тонкий плед и встала с кровати. Подойдя к столу у окна, налила в стакан прохладной воды и сделала большой глоток. Нужно успокоиться. Вдох-выдох. Приведя душевное состояние в некоторое равновесие, я снова легла и прикрыла веки. Нужно поспать. Здоровый сон, правильный распорядок дня в ближайшие месяцы – теперь моя норма жизни. Отныне я отвечаю не только за себя, но и за малыша. Никаких стрессов и опасностей. Убаюканная собственными мыслями, я не заметила, как уснула. Утро наступило, как всегда, слишком быстро. Осторожный стук в двери, голос Ини. «Аши Ирау, завтрак будет подан через четверть часа». Девушка заглянула ко мне в комнату. «Я к вам стучалась, но вы спали». «Спасибо, Иня», — кивнула я девушке, поднимаясь с кровати. «Входи». Девушка быстро прошмыгнула ко мне в комнату и поставила на стол корзинку. «Здесь ваше платье и белье чудное, чистое все». Я взяла на себя смелость починить подол, там было немного порвано. «Ох, благодарю», — улыбнулась я. «Мне нравилась эта девушка, очень внимательная и делает все от души, а это редкое качество. Чем мне тебя отблагодарить за заботу?» — спросила я, вынимая платье и оглядывая результаты труда Ини. Девчушка сильно покраснела и затрясла отрицательно головой. «Аши Ирау, ничего не надо, это от всей души. За помощь Николе, вот тут-то до меня и дошло, что девушка влюблена в этого парнишку». Я мысленно покачала головой. «Эх, мальчишка не понимает, какое рядом бегает сокровище, но то не мое дело. Свои бы проблемы разгрести». За завтраком Аши Мелс поставил меня в известность, что уже оповестил своего близкого знакомого о нашем визите. Быстро проглотив яичницу, кусочек хлеба и запив все это стаканом теплого взвара с медом, я, прежде чем выйти, попросила шляпку покрыть голову. Уж больно жаркое солнце было в этих краях. После чего мы вышли из дома ювелира, и Аши Мелс, сдвинув тюрбан чуть пониже, произнес: «Дом Аши Ханера недалеко, нет необходимости в повозке». Позади нас пристроился давешний детина-охранник, Варыш. С его появлением я облегченно выдохнула. Этот мужчина-медведь точно сможет скрутить Ренара в бараний рог, если тот осмелится ко мне подойти. До дома друга Аши Мелса мы и впрямь шли не более десятка минут. Такой же особняк, светлые стены, красная черепичная крыша. Единственное отличие от дома ювелира – небольшой сад, разбитый перед зданием. Идти в тени раскидистых фруктовых деревьев было сплошным удовольствием. Солнце в этих местах было гораздо безжалостнее, чем в Аллии, и любая тень была для меня благословением. Нас встречали. Важный слуга в летах проводил меня и ювелира в большую пеструю гостиную. Варыш остался ждать нас в прихожей. «Светлого дня, мой друг». Не успела я осмотреться внимательнее, как в помещение ворвался, полностью противоположный ювелиру по комплекции, мужчина. Высокий, худой, с длинными конечностями и угловатыми чертами лица, он почему-то напомнил мне богомола с усами. Усы, между прочим, были шикарные. «Светлого дня, дружище». «Светлого дня, прекрасная Аши», — улыбнулся толстячок Мелс нам обоим, после чего крепко обнял знакомого, да так, словно они не видели друг друга как минимум пару лет. «Позволь представить тебе мою гостью, уважаемую Ирау де Грасе», — секунду спустя, отлипнув от старого знакомого, сказал ювелир. «Мы к тебе по двум вопросам. Первый, хотим переговорить с Байрой, а второй, взглянуть на Рашина. Аши Ирау, Ликка, родом из королевства Иния, что за морем, прибыла в наш город по некоторым делам и скоро уже отплывает в Лиле. Я вот подумал, что пусть иноземный лекарь глянет на твоего сына, авось, сможет помочь». Аши Ханер сразу как-то сгорбился, опустив плечи чуть вперед. «Эх, дорогой Аши Мелс, не думаю, что здесь можно хоть что-то сделать». Ханер провел пальцами по подбородку, чуть подергал за кончик правого уса, пристально глядя на меня. «Светлого дня, Аши Ханер», — я вежливо поздоровалась. «Давайте я взгляну на вашего сына, а там видно будет, смогу ли я ему помочь, али нет». Ханер резко отвернулся к распахнутому окну и вдруг признался: «Это мой единственный наследник. Я уже ведь не молод». Его голос чуть дрогнул, выдавая переживания мужчины. «Я понимаю, что поступаю неправильно, давая себе и ему вновь надежду, ведь столько лекарей уже смотрели Рашина, и каждый раз их слова звучали для нашей семьи, как приговор. Я уже подумала было, что мне откажут, как мужчина, резко развернувшись к нам лицом, громко проговорил. «Но позволить вам уйти, почему-то не могу. Пойдемте». Рашин уже проснулся и позавтракал. «Думаю, он не будет против, чтобы его осмотрели еще раз. Вообще в последнее время он стал равнодушен ко всему, что вокруг него происходит. И это страшит более всего». Мы поднялись на второй этаж и попали в длинный темный коридор. Ханир толкнул первую дверь справа и пригласил нас войти. «Рашин, сынок, позволь Ликкиерау осмотреть твои ноги», — полувопросительно сказал отец молодого мужчины, лежащего на спине. Голова его была повернута к стене, и на наше появление он никак не отреагировал, как, впрочем, и на вопрос родителя. «Можете взглянуть», — печально вздохнул Аши Ханир и отступил в сторону, давая мне место около кровати. Я подошла к парню, оглядела его с легким интересом. Чисто вымытые черные волосы отливали синевой, крепкие плечи и торс скрывала батистовая рубаха. Низ прикрывал тонкий полосатый плед. «Светлого дня, Аши Рашин!» «Позвольте», — сказала я и откинула одеяло в сторону. Представшая моему взору картина удручала. Некрасивые рваные шрамы, небрежно сшитые лоскуты кожи. Это куда же он упал, и кто так безмозгло его залатал? Я вздохнула и положила ладони на покалеченные конечности. Как же не хватает рентгеновского аппарата. Прикрыла веки и медленно начала ощупывать правую ногу, потом левую. Все это время в комнате стояла звенящая тишина. Я распахнула глаза и встретилась взглядом с парнем, который с нескрываемым интересом разглядывал меня. Красивый, ему бы ухаживать за девчонками, а не вот это вот все. «Пошевелите пальцами», мое распоряжение было выполнено тут же, но чуть вскинутые брови сказали, что он не привык к такому обращению, а теперь ступнями. «Н не могу», мотнул головой мужчина, «больно». «А вот боль, это хорошо, значит, ваши ноги еще можно спасти». После моих слов, Аши Ханир громко воскликнул. «Как это, вы хотите сказать, что мой сын сможет ходить?» «Сможет», уверенно кивнула я, возвращая плед на место. «Ты правда?» – запнувшись, переспросил молодой человек, и я уверенно ответила, «Да, и даже лучше, чем раньше», видя, как загораются надеждой глаза Рашина, обратилась к его отцу и ошемелсу, кости срослись неправильно, «Мне нужно будет их снова сломать и собрать заново, как положено». Отпавшая челюстью обоих мужчин вызвала у меня улыбку, а в голове я уже составляла список всего необходимого для предстоящей операции. «Меня ждет сложная работа, очень, нужно подготовиться». Глава 28. Мы все расположились в большой гостиной, богато украшенной, видно, что Аши Ханир далеко не бедствует, интересно, чем он занимается. Нам предложили прохладительные напитки, и мы присели за круглый стол, и посмотрели друг на друга. «Итак, Аши Ханир, Аши Мелс, мне нужна ваша помощь. Операция сложная, требующая хорошей подготовки. Первое, мне нужны инструменты иглы. Иглы непростые, такие сможет сделать лишь искусный в своем деле ювелир». Я внимательно посмотрела в глаза толстячка, и тот уверенно кивнул. «Я все сделаю, дорогая Аши Ирау, не сомневайтесь». «Хорошо, я нарисую вам необходимое в натуральную величину. Если у вас есть кузнец золотые руки, то часть инструментов можно поручить ему». Хозяин дома задумчиво насупился. «Думаю, Аши Шорока нам подойдет». «Да-да», — закивал ювелир, «очень талантливый мастер. Хоть и молод», — на последнем слове мужчина чуть пожал плечами, «вас же не смущает возраст, Ликкаирау». Я покачала головой, «возраст — это последнее, что может меня смутить». «Продолжим. Шелковые нити, самые тонкие и крепкие, какие найдете, дух вина и сухие водоросли, какие именно мне нужны, я подробно опишу». «А зачем вам водоросли?» Округлил глаза Аши Мелс и чуть подался вперед, словно ожидая услышать от меня тайну. Хотя отчасти так оно и было. Йод мои разумники сделали давно, но пока он не получил широкого распространения. Не те мощности у моего исследовательского института. Нужно расширяться. Вот вернусь и поручу это дело кому-нибудь ответственному. Потому что сама я временно отойду от дел. Я буду делать йод. Он очень нужен для обработки ран, и еще в день операции мне потребуется помощник-лекарь. И да, травник мне тоже необходим. Сегодня же, интерлюдия, Легдамиш, платная лечебница. Дамиш злился, как его могли поставить в помощники к иноземному Ликку. У него и без того забот полон рот. Он лично когда-то осматривал мальчишку, и там точно ничего нельзя было сделать с его ногами. Ну не ломать же кости заново. Из них вытечет вся жидкость, и парень скончается от болевого шока. А все же, что такого придумал этот лекарь? Любопытство победило раздражение, и мужчина, чуть успокоившись, кинул в сумку сменную одежду. Вообще, узнавать что-то новое из медицины для него было всегда волнительно. Может, этот лекарь впрямь обучен чему-то, что ему неизвестно. Вот и узнаем. Дамиш стоял в центре гостиной дома Ашиханера и уже было решил присесть, как дверь резко распахнулась и в помещение стремительно вошла молодая женщина в развивающемся позади нее белом халате и странной формы шапки на темных волосах. Позади нее спешил слегка растерянный, даже пришибленный, травник Йилмагани. Он был одет так же, как девушка, а в руках держал церу. «Светлого дня! Меня зовут Ликка Ирау Деграсси», — улыбнулась прекрасная женщина. Дамиш улыбнулся в ответ. До него не сразу дошло, что лекарем оказалась женщина. В их стране таким грязным делом юные девицы редко занимались. Так же, как и военным, но исключения были. Опомнившись, мужчина склонился в положенном приветствии и ответил. «Светлого дня, Ликка Ирау. Лекарь Дамиш Шархин прибыл по вашей просьбе». Иноземная лекарка, продолжая слегка улыбаться, кивнула. «Замечательно. Сейчас я вам расскажу, что мы будем делать и какова ваша роль во всем этом». Через четверть часа Дамиш стоял все там же в центре комнаты и не двигался. «Аши Дамиш, с вами все в порядке?» Высоко подняла брови эта сумасшедшая Ликка, а он отмер и громко возмутился. «Ликка Ирау, при всем моем к вам уважении, но ломать кости и потом их собирать заново, это смертельный способ лечения. Я не могу вам позволить совершить смертоубийство». Девушка шумно вздохнула и устало провела ладонью по лицу. «Аши Дамиш, этот способ не раз мной опробован, я знаю, о чем говорю. Если вы боитесь, то прошу вас покинуть этот дом. Мы найдем другого помощника». Дамиш, услышав, что способ уже успешно был опробован, засомневался. Но снова это любопытство победило, и мужчина сделал шаг вперед. «Я потом себе не прощу, если не увижу все собственными глазами. И да, сшивать кожу нитями я умею». Ликка Ирау довольно потерла узкие ладошки и повернулась к травнику. «Аши Илма, готовьте Аши Рашина. Дурман траву 3 ложки. Мы скоро подойдем». А для Ликка Дамиша началось что-то невообразимое. Во-первых, ему выдали такой же халат и шапочку, как у Ликки Ирау. Во-вторых, заставили натянуть на пол лица какую-то несуразную повязку, в которой было очень сложно дышать. В-третьих, он вымыл руки с мылом, как, впрочем, делал всегда, но в этот раз ему еще полили на ладони крепкое пойло дух вина, которое он даже в рот не брал, настолько мерзким оно было на вкус, а тут на руки льют. Он все больше убеждался, что зря согласился на все это. «Повторяйте за мной», — шепнула ему лекарка и, обмыв руки в вине, подняла ладони вверх, и таким образом отправилась к кушетке больного. «Вставайте здесь», продолжала распоряжаться эта невозможная женщина-выдумщица, и он безропотно выполнил ее приказ, а дальше мужчина пропал. «Надрез», — звонко говорила девушка-лекарка, повторяя свои слова действиями, как девушка ломала кость, затем заново составляла ее части вместе, как он самостоятельно сшивал края плоти необычной иглой, с которой работать было одно удовольствие, как едва слышно стонал во сне больной. В себя Дамиш пришел резко. Он, и рядом с ним Йилмагани, стояли в пустом коридоре около комнаты, где была проведена процедура лечения ног Аши Рашина, и смотрели в одну точку, на горшок с каким-то пышным зеленым растением. «Слушайте, уважаемый Лекарь Дамиш», — обратился к нему Йилмагани, — «я уже несколько дней рядом с Ликкой Ирау, и с каждым днем во мне зрела уверенность, что я ничего не смыслю в лечении людей, хотя являюсь потомственным травником и ведаю, ой как много, но за эти дни...» Мужчина замолчал, продолжая сверлить цветок невидящим взглядом. «Я постоял рядом с этой женщиной всего несколько часов, Аши Илма, но у меня точно такие же ощущения». Как он добрался до дома, Дамиш не помнил. Очнулся, когда его кто-то настойчиво потряс за плечо. «Дамиш, что с тобой? Что-то случилось? Не молчи, ты меня пугаешь». На него с недоумением и неприкрытым опасением смотрела сестра. Лекарь встряхнулся, захлопнул за собой входную дверь, снял тюрбан с влажных волос и выдохнул. «Дорогая моя Илья, мне, кажется, в скорости нужно будет покинуть наш славный город и уехать за море учиться. Я сегодня такое видел, слышал, да что уж там», — махнул он возбужденно рукой, — «я участвовал в процессе. Это лечение стало для меня откровением. Как же мало я знаю». Глава 29. Лекарь Дамиш и Ашигани ходили за мной по пятам и записывали все, что я говорила касательно дальнейшего лечения Аши Рашина. «Аши Рашин», — говорила я молодому человеку, лежавшему на своей кровати, — «пошевелите пальцами ног, Парень спокойно выполнил мою просьбу, лишь немного поморщился, теперь полностью стопами, продолжала говорить я, больно, нет, не очень, то есть я хотел сказать, что болит там, где швы, но сами движения не вызывают особых затруднений, хорошо, просто замечательно, удовлетворенно покивала я, через седмицу начнете вставать, а потом и ходить при помощи костылей, я их для вас уже заказала у столяра, а Ширашин сильно разволновался, как через седмицу, так скоро, да-да, улыбнулась я, а чего тянуть, сейчас вам нужно хорошо питаться, употреблять много молочной пищи, не нервничать, парень разулыбался и красивые ямочки украсили чуть впалые щеки, попрощавшись с ним и Ашиханером, стоявшего у изголовья кровати сына, мы вышли из комнаты и гуськом прошли в кабинет хозяина дома. Ликкаирау, смущенно проговорил Легдамиш, у нас к вам большая просьба. Просим вас сразу не отказывать. Мужчина замолчал, чуть нервно провел рукой по высокому лбу и отодвинул тюрбан чуть ли не на затылок. В общем, возьмите нас с собой. И кинул на меня взгляд побитого щенка. Гани не отставал. Куда же я вас возьму, уважаемые Ликки? Моему удивлению не было предела. В королевство Ине... поднял брови Дамиш, учиться у вас хотим, да, пробормотала я, плюхаясь в кресло, ну и дела, интерлюдия, город Абубат, он нашел ее, Ренар смотрел из-за угла здания, как Ерау вышла из какого-то богатого дома и в сопровождении нескольких людей, устремилась в противоположную от него сторону, его ярочка, на Ренара снова нахлынул поток неприятных воспоминаний, в тот злополучный день, когда он вернулся в таверну, то не обнаружил свою жену у них в комнате, и подумал, что, наверное, она находится у его отца. Постучал в соседнюю дверь, но ему никто не ответил. Стремительно ворвавшись внутрь, Ренар обнаружил пустую комнату и записку, в которой говорилось, что Асиас забрал половину монет и просит не искать его. Желает сыну счастливой семейной жизни, сам же отправляется путешествовать и изучать новую страну. Так молодой мужчина понял, что отец его бросил. Он спросил всех работников таверны и выяснил, что старик ушел один, его жены с ним не было. Потом опросил всех встречных и, благодаря наблюдательным горожанам, пришел на порог ювелирной лавки, где за звонкую монетку продавщица рассказала ему, что не так давно у них поселилась похожая по описанию на Ирау девушка. Ренар, поблагодарив за помощь, убрался во свояси и с тех пор просто наблюдал за домом ювелира. В тот же вечер он увидел ее. В голове у мужчины были мысли выкрасть девушку еще раз, но постоянное присутствие кого-то рядом с ней отпугивало его, и он пока только наблюдал. Нужно с ней поговорить, и, если выяснится, что к ней вернулась память, то ничего страшного он в этом не видел. Объяснит, как он ее любит, и она все поймет. А если нет, то он знает, где живет Ирау, знает Эра Николаса в лицо. Он позаботится, чтобы его не стало, и тогда путь к сердцу его женщины будет свободен. Королевство Бабха, город Лили, столичный порт. Алишин стоял на пирсе и смотрел на корабль, на котором увезли Ликку Ирау. «Вы идете?» – спросил Анри у парня, вопросительно вскинув кустистые брови. «Да, обязательно», – уверенно ответил молодой человек и поправил соломенную шляпу, которую купил несколько минут назад, у портового торговца. Жара в этой стране была просто невыносимая. «Но разве мы не будем ждать Эра Николаса, чтобы он присутствовал при допросе?» Анри отрицательно качнул головой. «За Эром Николасом уже послали, но ждать его мы не будем, опросим капитана судна немедленно и задержим до появления кронпринца», и, кивнув двум дюжим стражникам следовать за ним, начал подниматься по трапу купеческого судна. Али шел замыкающим. «Какое право вы имеете без письменного приглашения или разрешения градоправителя появляться на палубе нашего корабля?» Их встретил агрессивно настроенный плюгавенький мужичок в форме обычного матроса. «Я сейчас капитану пожалуюсь, и вас тут же выкинут за борт», — продолжал разоряться малый. «Капитана позовете? Замечательно, он-то нам и нужен», — довольно оскалился Анри и хищно прищурился. Да так, что матрос подавился своими возмущениями, так и не высказав их вслух. «Что здесь происходит?» — раздался строгий голос, и дверь капитанской каюты распахнулась, выпуская среднего возраста и комплекции мужчину на палубу. «Светлого дня, меня зовут Анри Ажак», — сдержанно склонив голову, представился Анри. «Я главный смотритель внутренней дворцовой службы короля Эр-Ратира. В недавнем прошлом была похищена принцесса, и есть все основания считать, что ее перевозили на вашем корабле». Капитан судна нахмурился. Вступать в конфликт с самой короной ему совершенно не хотелось, и он не стал отпираться, рассказал все, что знал. «Светлого дня, уважаемый Анри, мое имя Яниваси, я собственник и капитан этого замечательного судна, и мне нет резона участвовать в темных делишках против короля. Признаю, что взял семью в качестве пассажиров на борт, мужчину по имени Ренар, его супругу, как ее зовут, я так и не спросил, не было особой надобности, тем более она весь путь не выходила из своей каюты, и старик Асиас, что торчал на носу корабля и вырезал что-то из дерева, очень уж нелюдимый мужичок, неразговорчивый, более ничего не ведаю», пожал плечами Яни и вопросительно уставился на Анри. «Уважаемый Яни, а как давно они покинули ваш корабль?» «Ах, да», хлопнул себя по лбу капитан, «они сошли в другом городе, в 3 днях отсюда, Абубат называется, там и сошли, хотя мы договаривались, что они доплывут до самой столицы». Мужчина развел широкими руками и сожалеюще посмотрел на королевского гвардейца. «Мне все понятно», — покачал головой Анри, «попрошу вас не покидать корабль, уважаемый Яни. В скорости прибудет кран-принц королевства Яния, эр Николас де Грасси, и он захочет задать вам несколько вопросов». Капитану ничего не оставалось, как согласиться и пригласить нежданных гостей к себе в каюту. Николас был в ярости, его трясло от еле сдерживаемого гнева. Хотелось разнести весь корабль этого капитанишки в щепки. «Что по времени?» — задавал вопросы Клай, так как Ник не мог выговорить и слова, настолько его приложила новость о похищении. «На старте купеческий корабль опережал вас на 1-1,5 дня. В итоге вы практически одновременно вошли в порт Лили. Эр-Ирау уже половину седмицы в руках у похитителя в Абубаде, и она не выказывала сопротивления, когда беседовала с этим Ренаром и выглядела вполне свободной в передвижениях женщиной. И это очень странно». «Ник», — Клай дернул за рукав старшего брата, отводя того в сторону, — «ты не думаешь, что она пошла с ним добровольно?» Николас невидящим взором посмотрел на Клая, а через секунду до него дошло то, о чем тот говорит. «Да ты что такое говоришь?» — прорычал кран-принц и навис над молодым человеком. «Она не такая». Заметив в глазах брата легкий испуг, смешанный с изрядной долей сомнения, Николас на секунду прикрыл глаза и задышал ровнее, чтобы успокоиться. «Сам посуди. В комнате нашли кровь. Ерау занесли на корабль в бессознательном состоянии. А точнее, этот конюх сказал капитану, что его жена устала и уснула». «Жена? Какая она ему жена? Что за бред?» «И, даже если допустить такую мысль, что Ерау добровольно все это сделал, и кровь — это всего лишь непонятная имитация чего-то, то все равно многое не сходится. Отплываем немедленно. Я должен спросить это лично у нее. Если она меня больше не любит, то пусть скажет мне это в лицо. А если с ней что-то сделали и она под угрозой чего-то отправилась с этим мужиком, и сейчас ее держат против воли, то я ему шею сверну». И серые глаза вмиг потемнели, как грозовое облако. Клай порадовался, что всегда был и будет на стороне брата, а тому Ренару точно мало не покажется. Глава 30. Интерлюдия. Николас. Абубат. «Мы, наконец-то, добрались». Я нервничал. Клай посеял в моей душе смуту. Сомнения одолевали меня. А если это правда? Вдруг за время моего отсутствия Ерау встретила и влюбилась в другого? Вокруг нее в последнее время вилось столько мужчин. Мне было впервые в жизни страшно. Эр Николас. В каюту без стука ворвался Анри. «Простите», — я махнул рукой, перебивая парня. «К сути, последние несколько дней я мог только рычать, вот и сейчас гвардеец чуть вздрогнул, но смело сделал шаг вперед и доложил. Опросили всех извозчиков на берегу. Один признался, что странную троицу подвез к таверне «Золотой песок». В таверне молодая подавальщица после настойчивых уговоров рассказала, что девушка сбежала, старик тоже исчез, а парень пошел их всех искать и так и не вернулся назад. Я сидел, и в сердце расцветала надежда. Я разбежала, а это могло значить только одно: нужно накрутить ухо Клаю за те слова, которые заставили меня мучиться в неверии и повергли в пучину безысходности. «Продолжай», — приказал я. Анри уже увереннее продолжил, видать, почувствовал перемену в моем настроении. Опросы болтливых горожан привели нас на порог ювелирной лавки, но дальше я не стал ничего предпринимать и поспешил к вам, эр Николас. «Веди», — коротко распорядился я, накинул на голову тонкую шляпу, к тюрбанам я так и не смог приноровиться, и мы вышли. Дом ювелира был двухэтажным, белокаменным строением с красной черепичной крышей, располагался в районе зажиточных купцов. Войдя в приветливо распахнутые двери, я спокойно осмотрелся. Навстречу мне, приятно улыбаясь, устремилась хорошо одетая женщина. «Светлого дня! Вы хотите приобрести что-то красивое и сверкающее для вашей дамы сердца?» Я чуть нахмурился и покачал головой. Стража осталась на улице, в помещение я вошел один. Сбоку от входной двери стоял гигант-охранник. Скорее всего, он следил за сохранностью товара и отпугивал воров. «Нет, мне было интересно, где остановилась Ярау», и я огляделся кругом. Богатые столы с выставленными на них товарами, резные лавки и кресла, с мягкими подушками на сиденьях, шелковые полупрозрачные занавески на распахнутых окнах, трепетавшие на жиденьком ветру. «У вас живет девушка темноволосая, тонкая, как тростинка, с большими синими глазами». «Да-да», чуть запнулась продавщица, «Ликка Ярау. В последнее время многие ее спрашивают, да только ничего не покупают». Надулась молодая женщина. «Я куплю весь ваш товар, только позовите ее ко мне». Женщина немного помялась и беспомощно развела руками. «Так она сейчас не здесь. Ликка Ярау лечит Аши Рашина, и в данный момент, скорее всего, находится у него». Тиски ревности снова сковали мое сердце. «Как найти его дом?» — тихо спросил я, но девушка почему-то испугалась и торопливо, чуть заикаясь, подробно рассказала, в какой стороне находится особняк Аши Рашина. «Нужно успокоиться», — говорил я сам себе, нервно выходя из здания. Яркое солнце тут же заставило прищуриться. Проморгавшись, я посмотрел на Клэйэла. «Эра Ярау сейчас в другом месте. Следуйте за мной». До конца улицы дойти мы не успели. Из-за поворота, весело смеясь, выпорхнула Ярау, в кокетливой соломенной шляпке и простом светло-зеленом платье. «Кажется, моя жена стала еще тоньше и нежнее, а окружавшие ее мужчины вызвали во мне глухую волну раздражения». Ярау вдруг посмотрела вперед и увидела меня, стоящего посреди дороги. В глазах любимой женщины вспыхнуло удивление, затем вихрем пронесся калейдоскоп самых разных чувств, от радости до безграничного счастья, и она, звонко вскрикнув, помчалась ко мне. Шляпка улетела куда-то в кусты, и волосы растрепались от резкого движения. И я, позабыв обо всем на свете, шагнул ей навстречу, подхватывая невесомое чудо на руки. Зарылся в пахнущие солнцем и морем волосы, втянул такой родной запах любимой женщины, и только сейчас до меня дошло, насколько же я соскучился. «Душа моя», — прошептал я, опуская жену на землю и обхватывая ее нежное лицо ладонями, — «только Всевышний знает, как я скучал. Мне было совершенно без разницы, что нас окружают незнакомые люди и нещадно жжет солнце». Поцелуй был нежен и страстен одновременно. Я пил сладость этих губ, обнимал хрупкий стан и не мог остановиться. «Николас, дорогой, мне так много нужно тебе рассказать. У нас еще будет время поговорить», — остановил я ее и снова завладел сочными алыми губами, заставляя смолкнуть. «Все разговоры потом. Сейчас мне не хотелось разговаривать, мне хотелось насладиться этим моментом в полной мере». «Он сумасшедший», — такими словами я закончил рассказ обо всем произошедшем со мной. Мы расположились в моей гостевой комнате в доме Аши Мелса, на втором этаже. Николас немного помолчал, задумчиво глядя в окно, а потом вдруг сказал: «Прости меня», — развернувшись ко мне, стремительно подошел и опустился на колени, и прижался головой к моему животу. «За что?» — моему удивлению не было предела. «За то, что не позаботился о твоей безопасности как следует. За то, что допустил мысль, что ты могла влюбиться в другого и сбежать с ним». «Ммм», — неразборчиво промычала я, обескураженная его признанием в недоверии ко мне. «Значит, ты подумал, что я могла тебя кинуть ради другого». «Хмм». Муж сжал меня еще сильнее, и я поморщилась от боли. «Ник, ты меня сейчас расплющишь. Пусти». «Прости», — его голос прозвучал глухо. Николас все еще прятал лицо в складках моего платья. «Встань». Мне было обидно, и я чуть толкнула супруга в мускулистое плечо, но тому, что слону дробина, даже не шелохнулся. «Николас, мне вот сейчас очень неприятно слышать, что ты во мне усомнился. Я, конечно, не юная девица, чтобы устраивать истерику, но мне нужно немного подумать и сделать выводы. Ярау, прошу». Мужчина встал с колен и попытался меня обнять. Я был не в себе. Ревность затуманила мой разум. Я отошла на шаг назад и покачала головой. «Ник, давай потом. Нужно попрощаться с Аши Мелсом и Аши Ханером. Оставить распоряжение касательно дальнейшего лечения Аши Рашина, и потом можем отплывать. Ты же сказал, что там юный принц умирает и совсем плох. Вот пока сосредоточимся на решении этой проблемы». Николас кивнул и вышел из комнаты, оставив меня одну. «Вот еще одно качество, которое я любила в своем муже, он никогда не давил слишком сильно, умел отступать и ждать, а это бесценное качество для любого человека. На корабль взошли только через несколько часов. «Каюта капитана наша», — сказал Ник и провел в большое светлое помещение, в сравнении с той клетушкой, в которой меня доставили в Абу-Бат, это были роскошные королевские апартаменты. «Перекусить нам скоро принесут», — продолжал говорить Николас, а я, осмотрев каюту, благодарно улыбнулась. «Спасибо», и получила полную надежду улыбку в ответ. Весь путь я не позволяла Николасу ко мне прикасаться, таким образом наказывала его, и себя, конечно, тоже, за сомнения. Впредь будет ему наукой, чтобы даже не смел думать о подобном. Путь занял 3 дня, даже чуть меньше. Ветер был попутный и, весело раздувая белоснежные паруса, резво гнал судно по синему морю в сторону Лили, столицы Бабха. Интерлюдия. Принц Клай. Ярау обиделась на Ника, а он, глупый, мог бы и не признаваться в своих сомнениях. Никогда не понимал людей, слишком откровенных со своими возлюбленными. Иногда свои чувства можно и скрыть, зачем им говорить о своих страхах. Глупость. С Ярой он не пересекался. Невестка была вечно занята в своем институте и редко появлялась во дворце раньше ужина, всегда гораздо позже. Но сейчас, глядя на скромно одетую девушку, что задумчиво смотрела на морскую пену, он подумал, что, возможно, именно из-за такой ее непосредственности, хрупкости Николас и влюбился в нее без памяти. По прибытии в столицу, вся группа, сопровождавшая принцев и принцессу, прямиком отправились в резиденцию короля, даже став тратить время на переодевание и дополнительный отдых после морского путешествия. Клай видел принца Джанаха и понимал, почему Николас спешит. Юный наследник престола был совсем плох. Клай слышал, что Ярау знающая лекарка, но до сегодняшнего дня он и не подозревал, насколько. Ярау. После положенного по этикету знакомства с королем меня проводили в покои принца. Обычно так не поступали, но, по словам Али, с которым я успела перекинуться парой фраз, юноша находился в ужасном состоянии. «Али, рассказывай», — распорядилась я, тщательно намыливая руки. Эрджанах стремительно потерял в весе. Начал Али, при осмотре обнаружились в глазах тонкие непрерывно движущиеся тонкие белесые нити. Я никогда с таким не сталкивался, поэтому определить, что это такое, не смог. Парень беспомощно развел руками, подавая мне полотенце, затем мой халат и маску. «Простите», — обратился ко мне пожилой седобородый мужчина, что все это время тихо стоял у изголовья постели больного, «меня зовут Лек Каби, и я являюсь придворным лекарем. По моему мнению, помощь Ашиджанаху уже невозможна. Сегодня уже 2-й день, когда молодой принц не приходил в себя, и это очень нехороший признак». Я слушала мужчину, а сама тем временем откинула одеяло, пропальпировала впалый живот, послушала сердце и распорядилась. «Немедленно отнесите принца к окну. Мне нужен свет, как можно больше яркого света». Джанаха отнесли на кушетку и раздвинули тяжелые плотные портьеры в сторону. «Итак, посмотрим, что у нас там», — бормотала я, не обращая внимания на вошедших в комнату короля и Николаса. А в это время в глазном яблоке спиралью двигались тонкие белесые нити червей. Мне стало дурно, и я, севшим голосом, сказала: «Филериоз, я никогда не сталкивалась с этой болезнью и лишь в теории знаю, как ее лечить». Я подняла глаза на короля Эмира Мирима и добавила: «Можно попробовать спасти вашего сына. Только, кажется, вы сильно опоздали. Нужно было сразу, при первых признаках болезни, давать ему паразитогонные настойки. Молитесь, чтобы мое лечение ему помогло». Договорив, я резко поднялась и обратилась к своему помощнику. «Али, готовь любое небольшое помещение к операции. Из инструментов пинцет, скальпель, эфир, тонкие нити китгута, раствор пенициллина. Работаем». Глава 31. Ликкаирау. Позвал меня Али, чуть приоткрыв дверь комнаты, где я собиралась с мыслями и схематично нарисовала глаз, чтобы вспомнить теорию, так как я не хирург-офтальмолог, таких операций в своей жизни не делала никогда. Тряхнув головой, вернулась мыслями в реальность: «Все готово, сейчас принесут больного». «Спасибо, Али», — ответила я, бросив последний взгляд на рисунок, после чего натянула маску на лицо и вышла из помещения. А в коридоре меня поджидал солидный усатый мужчина в идеально белом тюрбане. «Уважаемая Эра-Ирау», — он тщательно выговорил мое имя, — «Аши Эмир Мирим хочет присутствовать на операции, также главный лекарь королевской семьи Эрклай. Надеюсь, вы не будете возражать». «Буду», — буркнула я, нахмурившись, От такого количества людей невозможно будет продохнуть, но его величество настаивает. Хорошо, закатила я глаза, если сможете быстро сделать такую маску, как у меня и найти им чистые халаты, пусть присутствуют, мне оставалось лишь скрипнуть зубами. Не операция, а цирк. Нашлось для наблюдателей все очень быстро, как будто уже знали, что именно нужно. Зачем это лекарю и королю я понять могла, но для чего попросился принц Клай. Николас снова куда-то исчез, не муж, а исчезайка. Ну да ладно, пора сосредоточиться на более важном деле. Эфир, сказала я, обрабатывая руки спиртом. Эх, где мои хирургические перчатки? Пациент заснул, отчитался Али. Я подошла к лежащему на кушетке молодому человеку и вздохнула. Нужно постараться сделать все, как положено. Приступим, начала я, но зацепилась взглядом за переминающегося с ноги на ногу старика-лекаря. Гости встали с другой стороны, чуть в отдалении. Я кинула на них предостерегающий взгляд. Аши Аби, вы можете подойти ближе, остальных уважаемых эров прошу не приближаться. Королевский лект подскочил ближе, и откуда столько прыти, и вперил взгляд на мои руки. В этот момент Али подал мне блестящий скальпель. Али, прошу, раздвинь веки максимально широко и старайся не двигаться, работаем с тем, что есть, вздохнула я, произвожу разрез конъюнктивы длиной 6 мм, Али уже привык к моим мерам длины, а вот иностранный лект точно будет задавать вопросы, пинцетом захватываю нитевидный извивающийся предмет белого цвета, гельминт, и извлекаю его наружу. Али, не шевелись, успела шикнуть я, так как моего помощника чуть повело от вида червя в моих руках. Олег Каби громко охнул, королю тоже стало дурно, его шатнуло, Клай успел подхватить, я покачала головой и вернулась к работе, выкладываю паразита в чашу. Субконъюнктивальное пространство в месте нахождения гельминта обрабатываю настойкой ромашки лекарственной, накладываю 3 узловых шва на конъюнктиву. Проделывая все эти манипуляции, я молилась, чтобы все прошло успешно, но у бедного принца будет очень длинный восстановительный период, при условии, что операция пройдет успешно. Приступаю ко второму глазу, проделав все то же самое, я вытащила гельминта чуть длиннее, как мне показалось, чем первые, и уже хотела было зашить рану, как меня кое-что смутило, и я более внимательно осмотрела субтиноновое пространство, прим автора. Субтиноновое пространство глаза, субтиноновая анестезия, относится к пространству, образуемому мембраной, покрывающей мышцы и нервы задней стороны глазного яблока, и обнаружила соединительно-тканый плоский конгломерат, включавший в себя жировую ткань и мелкие осункованные личинки, идущие по ходу внутренней прямой мышцы вдоль глазного яблока к диску зрительного нерва и плотно спаянный с ней, да, пробормотала я и взялась за тонкую, практическую ювелирную работу. Удаление инородного элемента из глаза, уважаемые лекки, в этом глазу точно находилась самка. Скорее всего, это ее не единственная кладка. Нужно много работы провести с принцем Джанахом и молиться, чтобы нам повезло. Просто повезло, в медицине не стоит полагаться на чудо, но я в него всегда верила. Вот и сейчас, призвала все высшие силы, всех миров, помочь нам вытащить парня. Зашиваем, сказала я, обработав второй глаз травяной настойкой. Али, распорядилась, намыливая руки в который раз, шалфей, тысячелистник, бессмертник, корень одуванчика, спарыш, березовый лист, почки березы и все горькие, и желчегонные травы столочь, как можно мельче, заварить в кипятке, давать больному 3 раза в день, очистительные клизмы каждый вечер в течение 3 дней, антипаразитарные, щелочные ванны, сода, морская соль и несколько капель масла гвоздики на литр молока, 2 раза в день. Али слушал очень внимательно, я точно знаю, что он запомнит, но все же добавила. Лист с назначениями и дозировками я оставила на столе в комнате, где переодевалась. Парень понятливо кивнул и вытер руки полотенцем. Король и лекарь уже вышли и попросили меня зайти в кабинет его величества. Именно, что очень вежливо попросил сам эмир Мирим II. Ярау, обратился ко мне Клай, который все еще стоял рядом с чашей, где слегка извивались черви. Расскажите, как такое могло случиться с принцем? Я никогда раньше не думал, что вот такие существа могут жить в теле человека, и тут он запнулся, словно подбирая подходящие слова, есть его заживо. Хороший вопрос, Клай, ответила я, стягивая маску, пойдемте к королю, скорее всего его интересует то же самое, что и вас, ведите, а то я заблужусь в коридорах незнакомого дворца. Али, ты справишься? Да, Ликка Ярау, «Не переживайте», — улыбнулся молодой человек. «Прихватив гельминтов с собой, мы вышли из операционной. Яра, зачем вы взяли этих гадов?» Отступив от меня на шаг, спросил принц Клай, и я не сдержалась. Резко выставила руку с чашей в его сторону, отчего парень отскочил от меня, как горный козлик, сразу на пару метров. «Буду показывать и объяснять вам на живом примере», — рассмеялась я и повела рукой. «Пойдемте. Зачем это вы так далеко от меня отошли? Клай, я же просто пошутила, я не собиралась их на вас кидать». До кабинета дошли минут через пять, пересекли длинный с пушистым ковром коридор, кстати, совершенно пустынный. Спустились на один лестничный пролет, прошли достаточный большой альков, задрапированный бархатными портьерами с кисточками, свернули за угол, где чуть дальше стояли два гвардейца по бокам от белоснежной двустворчатой резной двери. Нам никто не стал преграждать путь, и мы, стукнув в дверь пару раз, вошли внутрь. За широким столом сидел его величество, напротив в удобном кресле устроился Николас, а чуть дальше расположился пожилой лекарь Аби. При моем появлении Ник встал и подошел ко мне, взял за руку и осторожно поцеловал ладонь. «Как ты?» – тихо спросил он, и я улыбнулась, и спокойно кивнула, мол, все хорошо, не переживай. «Присаживайтесь, Лиссейрау, Эрклай», – благосклонно кивнул король. «Оба принца остались стоять на месте рядом со мной. По этикету дама первая должна занять место». Я прошла вперед и расположилась напротив короля, все так же держа в руках чашу. «Расскажите нам, что это за черви?» – спросил Эрмир Мирим. «И каковы шансы моего сына?» «Эрмир, ваш сын может поправиться и стать здоровым человеком, может поправиться не полностью, но жить, а может и умереть. У меня нет ответа на ваш вопрос, будет видно через пару недель», честно ответила я. «А сейчас, уважаемые эры, прошу вашего внимания. Эрмир Мирим, можно?» Дождавшись высокого дозволения, я поднялась и поставила сосуд с паразитами на гладкую столешницу. У принца Джанаха был филериоз глазного яблока. Филерия, или нитчатка, круглый червь-паразит, он широко распространен во всех тропических странах. Передается от человека к человеку через укусы кровососущих насекомых, а также домашних животных и плохо приготовленного мяса. Слушали меня очень внимательно, Лек чуть ли не носом залез в сосуд с гельминтами. «Как с ними бороться?» — задал вопрос король, кинув взгляд на червей и тут же отвернувшись. «Согласна, неприятное зрелище, и могут ли они жить, например, во мне?» «Скорее всего живут», не стала я отнекиваться, потому что такой вариант ближе к истине, поэтому все те меры, которые будут приняты в отношении вашего сына, Эрмир, будут предложены и вам. Дегельминтизация. Ашилис Сайрау, подал голос пожилой мужчина, почему принц заболел так резко, а мы, если они в нас есть, ходим и чувствуем себя здоровыми. Ашилек Каби, скорее всего у принца Джанаха резко упал иммунитет, хотя, возможно, что-то еще повлияло на ухудшение его самочувствия, нужно проводить исследование, но у меня нет такой возможности. А откуда вы, в столь юном возрасте, так много знаете? Спросил король и прищурился. Так у нас целый исследовательский институт, взял слово Николас, возвращаясь в свое кресло. Собрали по стране умных и даже гениальных людей в одном месте и проводим опыты, изучаем, делаем выводы. Король кивал и, кажется, отвлекся мыслями на другую тему.